китайски говорить. Не прячь музыку, она опиум для никого, только для нас. Давай вечером умрем весело, поиграем в декаданс. Говорить. Не прячь музыку, она.